Провиденция шла к себе и старалась не выронить бесценные знания по дороге. Это даже записывать было нельзя, ведь листок всегда могут найти, и тогда есть шанс, что директриса переделает систему, чтобы ее расшифровывали заново. Малозаметные точки, понятные только избранным, значки на экранах миссий, то, каким шрифтом все написано, имело решающее значение. Признаков накапливалось столько, что опытнейшая расшифровщица могла в лёт определить, за каким заданием какая скрывается аномалия. При условии, что она заучила весь список аномалий, представленных на планете, что тоже было нетривиальной задачей для некоторых, но все же, как говорила Фаллата, не столь важно быть здесь лучше из лучших, если можно в любой момент пойти в библиотеку и начать искать аномалию по обрывочной информации. В общем же, провиденции не терпелось поделиться тем, что она узнала, с Женей. Но ум все скатывался и скатывался к тому, что было бы неплохо вычислить миссию, в которой будет первосвященница растворения. Интересно, успеет ли она появиться до возвращения Жени и Рюн? У девушки было странное состояние, в котором ей так хотелось, чтобы этого не произошло, но вместе с тем она надеялась, что завтра, когда она ранним утром пойдет за миссией, нужная аномалия висела нетронутой. Ведь не зря Фаллата именно на ее примере объясняла, как работает местная криптография, так что ее даже такая неопытная в этом отношении девушка, как провиденция, вычислит, если не моментально, то точно не потратит много времени. Вот и комната. Девушка чувствовала себя в ней весьма одиноко, пусть ее желание о том, чтобы наконец отдохнуть от Рюны, было исполнено. Радовалась она всего один день, а потом поняла, что ее круг общения резко сократился до нее самой. Все же сама заводить знакомства она не умела, зато тратила освободившееся время на практику и периодические молитвы Великой Провиденции, чтобы у Жени и Рюны все там было хорошо. Пусть девушка и не верила, что оказывает решающее воздействие своей верой, но определенно упрощает им жизнь. Провиденция, добравшись до ставшей слишком большой комнаты, вмиг все скинула с себя. Ей было комфортнее быть без одежды в местах, которые она считала своими. Это было неким триггером того, что она может полностью расслабиться. В ней же она, пусть и где-то на глубине сознания, всегда была готова ко всему. Провиденция пыталась этому сопротивляться, когда они с Рюн заселились сюда, но, в конце концов, признала, что и с ней чувствует себя комфортно, несмотря на редкие подколки по поводу ее большой груди и сосков не совсем правильной формы. Собственно, сейчас девушка тщательно изучала себя в зеркале. Оскорбления от целей касались и внешности. И сейчас, показывая пальцем на свое отражение, она занималась крайне необходимой ей самой борьбой. Убеждала себя, что все не так плохо, что она еще поедет на Нептуркан и утрет этой сучке нос, что жене все нравится и так, она видела ее взгляды и гордилась ими. «И ничего у меня не обвислое», — сделала провиденция финальный вывод, когда ей уже надоело всматриваться в себя и искать в своей внешности изъяны, которых, как она считала, было все-таки многовато. Но сейчас это точно нельзя было признавать, ведь это значит признать правоту целей хоть частично, а этого девушке точно не хотелось. Накопившаяся антипатия просто не позволяла это сделать, автоматически выстраивая сложные цепочки и обходные пути, по которым каждое слово русой стервы воспринималось в штыки или им находились не менее обидные ответы. У самой-то жопа еле в дверь проходит, еще смеет других критиковать. Впрочем, провиденция в лицо своей временной напарницы все еще не успела сказать ни единого плохого слова, пусть ей и очень хотелось, но девушке нравилось ощущать свое моральное превосходство, что она стоит намного выше, раз не разменивается на дешевые оскорбления в ответ. Правда, сдерживаться становилось все сложнее. Каждое слово, даже если оно было сказано по делу, что, впрочем, было редкостью, уже вызывало нервный тик. Устав бороться с тенью, перегруженная новой для себя информацией, которая требовала покоя, чтобы нормально уложиться, девушка засыпала, ожидая, как распорядится судьба, перекладывая ответственность за решение о том, наказывать целью или нет на нее. Но на всякий случай она перед сном помолилась, чтобы временная напарница завтра внезапно осознала свой сволочизм и извинилась сама, иначе. Глава 21, 67, 61. Адская неделя потихоньку подходила к концу. События в ней смазывались в огромную лужу боли, страдания и презрения, и с каждым днем лишь повышала ставки, пытаясь добиться уже нашего с Рюн полного отключения. Я не знаю, зачем ей это было нужно и чего она хотела этим добиться, Но я, закусив губы до крови, продолжал выполнять все ее требования, что становились лишь безумнее. Пусть на разговоры с Рюн почти не оставалось времени, но парочка фраз, брошенных либо в воздух, либо всплывающих в моей голове удивительной магией, поддерживала на плаву. Казалось, что пока мы вместе, то мы непобедимы. Разумеется, это не относилось к подстроенным ситуациям, когда остальному взводу выдавали понятными лишь им намеками разрешение на насилие, которое они просто не успевали реализовывать из-за того, что индивидуально были слабее, а численное преимущество реализовать затруднялись. Сложная планировка места очередной драки, наше удаленное положение и прочие помехи намеренно оставлялись, и это было очевидно для меня, но не для ее взвода, которому не давали вкусить сладкого нектара победы, доводя их до ручки. Смотря в эти глаза, я вскоре осознавал, насколько далеко они становились от людей со всей этой накачкой, через которую проходили. Зеркал тут не было, и я был этому очень рад, потому что боялся увидеть признаки того, что уподобляюсь этой волчьей сваре в ответ. Был и положительный момент. У меня просто не было роскоши позволять себе самокопание и испытывать жалость к самому себе. Даже этот чертов пояс, что даже в не самом лучшем состоянии моего вредного друга периодически напоминал о себе, будто стал частью моего тела и понял, что сейчас явно не время. Ощущалось так, что кусок металла осознавал, что еще одного раздражителя я не вынесу и реакция будет непредсказуемой. Все мое тело, каким бы неправильным и непривычным ни казалось ранее, мобилизовалось и отбросило всякие жалобы и неправильные реакции. Произошла некая синхронизация, в ситуации, когда нужно сделать все, чтобы враждебная среда не поломала меня к чертям собачьим. И это было странно. Нет, я не был против мгновенных реакций тела, правильных движений и прочего. Но как бы у этого всего не было далеко идущих последствий. После приема этого зелья от Види прошло, считай, всего ничего. Я еще помню, как с непривычки застрял там, где раньше пролез бы на раз-два, да и неумолимо изменившаяся походка казалась непривычной, и я все старался ее перестроить. Тогда это не было заметно, но сейчас, в сравнении, это все виделось таким ярким. В очередной раз, лежа в кровати, потрогал себя за щеку. Все такая же мягкая и нежная на ощупь. Если уж я тут приспосабливаюсь любой ценой, почему кожа не загрубела? Это было бы, возможно, единственное, чему я был бы рад. Ну, кроме того, что ночных и утренних нападений больше не было. Взвод и страдал больше нас, и даже с очевидно применяемой к ним химией, в реальности бить нас в эти моменты не мог при все желании. Девушки скорее еле сдерживались, чтобы не рухнуть на месте. Ну, хотя бы больше завтрак и обед не отбирали. Как поделилась и после очередной тренировки на стрельбище, перетекшей в стратегию с реальными болванчиком, она бы с радостью, но Ульяна выбила у Санры обещание, что мы ни разу не умрем во время тренировок, хотя у них тут есть мобильный автономный воскрешатель, чтобы случайно выбывших волшебниц собирать заново. И, наверное, поэтому и так стремится добиться хотя бы комы у нас с Рюнхат, записать себе эту победу. Или же причины намного более глубокие. В любом случае, я не могу их не понять, не догадаться. Мягкий искусственный ночной свет моей комнаты, больше похожий на эвакуационную капсулу из фантастических фильмов по размерам, еле-еле дотрагивался до аккуратно сложенной обычной моей одежды. Сколько же у меня было свободы в лагере, которую я воспринимал как должное. Согласен на самую короткую мини-юбку и даже топ с открытым животом, но только сдерите с меня эту форму, пожалуйста. Это вначале я радовался ей, ее закрытости, защищенности, технологичности. После первой демонстрации незадокументированных возможностей по типу удаленного управления, я в первую же ночь попытался ее снять. Плевать, что мне будет намного хуже, мне будет намного спокойнее с синяками, ранами, полученным самим, а не от освежающего электрошока за то, что не нравится ей. Разумеется, она не снималась, кто бы мог подумать. Все соединения с кожей, которые были возможно оттянуть, были заблокированы более плотной, невероятно прилегающей тканью. Прилегающий настолько, что проросла в кожу. От отчаяния я все же рванул эти кандалы в районе руки. Это было бы последним моим действием в жизни, если верить тому, что я не воскрешаем. Но нет, костюм любезно залечил огромное кровотечение, как только вернулся на место. К этим услугам также прилагалось, наполненное непонятно как прописанным и ехидством, письмо. Если коротко, то в нем говорилось, что на эту неделю у меня нет ничего своего, ни действий, ни здоровья. Весьма правдивое утверждение. День пятый. Сегодня я остался один. Во время тренировок Рюн стала одной из кучи болванчиков. Ее ничего не выражавшее лицо, закатившиеся глаза, старающиеся разглядеть собственный мозг, небольшой подтек слюны из более неконтролирующего себя рта, создавали страшную картину. Даже не в плане физическом, хотя и это тоже, но в психическом. Сегодня и разошлась не на шутку, как будто чувствовала, что время поджимает. Ну да, мы держимся, я все еще молчу, когда вечерами меня просят переметнуться от темной стороны силы на другую темную. И вот он, ответный удар. Я, и куча болванчиков, что беспрекословно ее слушаются. И среди них Рюн. Ох, сегодня ты будешь командовать одна. Какая жалость. Или же сыграешь против меня. Мне тоже нужно тренироваться. Показательно потянулась она и похрустела несуществующими в реальности костяшками. Давай так, волшебница. Раз вы со второй такие близкие друзья, которые бы трахнули друг друга, будь хоть у одной из вас член, то сегодня ты управляешь только ей, и против тебя все девочки под моим управлением, или же можем просто поделиться поровну, но твоя подружка обязательно будет в моем отряде. Маниакально улыбнулась и, подойдя ближе к Рюнхат, проведя рукой по ее шлему, и Рюн, повинуясь ее же командам, изобразила своим до этого страшным лицом истинное счастье, высунув язык и начав ластиться к ней. А так она мне намного больше нравится. Интересно, какое я получу наслаждение, когда и ты полностью станешь мне подчиняться. У меня еще пара деньков, чтобы выяснить ответ. Я сжал руки в кулаки. Я хотел многое сказать, но при этом осознавал, что для черно-зеленой суки это будет лишь дополнительным угощением. Ведь она просто упивается чужой беспомощностью и апофеозом этого в виде полностью подвластных ей девушек. Я беру Рюнхат, только и сказал, придав себе выражение полнейшего спокойствия. Разумеется, мне хотелось кричать, обещать, что и пожалеет о том, что дала мне выбор, что мы с Рюнхат командой, что я обязательно одержу победу только с ней. Оставлю это крутым парням из книжек. Потому что прямо сейчас меня потрясывает от клубка отрицательных чувств, ноги подрагивают, а взгляд, который хочется отвести от сломанного тела Рюнхат, в глубине которого она все еще есть, но ей не дадут вернуться, по крайней мере до вечера, все равно остается на ней, показывающие эмоции, что ей не свойственны, ластившийся как кошка к ней, или как одержимая похотью рабыня к своему хозяину. «Забирай», — спокойно сказала она, и выражение лица Рюнхат откатилось к безэмоциональной маске мертвеца. «Неправильный ты сделала выбор, но ровно тот, какой я хотела. Как легко манипулировать людской симпатией, чувством товарищества, чувством родного плеча, что даже сознательно выбирая остаться в меньшинстве и проиграть, ты все равно предпочла эту бесполезную девку. Если умудришься победить, могу даже из хранилища достать модифицированного паразита». Сможешь трахнуть ее бессознательное тело, прикрепив сама поймешь куда, ну или сама попрыгать на нем, крича слова о том, как же ты рада быть вместе со своей подружкой. Я нравы волшебниц знаю, чем раньше привыкнешь, тем лучше. Сборище дегенераток, без которых галактике было лучше, но, к сожалению, в ней все еще есть аномалии. Я не совсем понимаю, как у нее у самой может быть неприязнь к волшебницам, учитывая, что они одной такой служат. Но не мне расшифровывать логические кульбиты, которым она подчиняется. Слова же про паразита пропустил мимо ушей. Мне он не понадобится. И даже бессознательного состояния не надо. Вновь смотрел на мир чужими глазами и ощущая чужое тело как свое собственное. Будто костюм сменил. Ну и пол заодно. Но сейчас уж я точно не собирался прислушиваться к ощущениям и узнавать, как себя чувствует Рюнхат и какого ей быть. Это ощущалось вторжением в сверхличную жизнь. На удивление теперь я понял причины еще большей ненависти от курсанток после того, как они узнали, что мы ими поуправляли. Я попрыгал на месте, приноравливаясь к телу. Надеюсь, она меня простит, что я еще больше подгоняю костюмчик, но мне нужна стопроцентная реакция, даже больше. За время управления болванчиками успел прочувствовать вес большого количества груди и то, как он может влиять на тело. Но к этому все еще тяжело было привыкнуть человеку, у которого своей не существует. Ай, ладно, кого я обманываю, есть она, только, к счастью, почти полный ноль. Так вот, Рюнхат, прости за то, что я сделал с твоей грудью, я правда не знал, что это потом мне вот так аукнется, ведь даже ее второй размер умудрялся отвлекать своей непривычностью, не считая роста пониже, более крепкого телосложения. В общем, было ясно, что мне нужно было гонять в теле Рюнхат очень и очень долго, чтобы я смог полностью привыкнуть. Я быстро делал упражнения, все больше погружаясь, отсекая все сложности в синхронизации, которые только были возможны. Да, одним человеком управлять так же просто, как и самим собой, но везде всплывает огромнейшая куча нюансов, и больше не могла ждать больше, так что я взял винтовку и пошел выбирать себе оборонительную позицию. Мне благородно дали обороняться от 60 человек и не наступать, даже дополнительное обмундирование и выделило, чтобы ты там не думала, что я совсем бесчеловечна. С тем, что я тебе дала, определенно можно выстоять и даже в одну против сотни. Другое дело, что я ранее не имел дела с этим вооружением, но и наверняка знала, что я от любопытства просматривал справки через шлем, а также информацию о вооружении. В общем, 5 местных гранат были развешаны по поясу Рюнхат. Или сейчас корректнее говорить, что это мой пояс, да какая сейчас разница. Плюс к ним более совершенное оружие, которое было компактнее стандартного и имело повышенную огневую мощь. Разумеется, жрало магию оно как не в себя, но я верил в Рюнхат. В ней было больше магии, чем у меня, я ощущал это. Ненамного, правда. В этот раз площадка была не офисным комплексом. Сегодня предстояло оборонять дорого выглядящее поместье. Впрочем, мне было полностью плевать на него, так что я прошелся по нему взглядом и забыл. А вот внутренние помещения поражали своим количеством и разнообразием. И, как назло, большинство из них были огромными по площади, с минимумом укрытий. Никуда не забиться и не отсидеться, периодически постреливая во врагов. Гостиные, спальни, столовые, огромные ванны смешивались в сияющий деньгами калейдоскоп. Но ведь должен же здесь по закону жанра быть секретный проход, даже второй этаж был создан, благо пол выдвинулся из стены и уже после на него наложили иллюзию. Так что я занял первую позицию там, у окна, бывшего нарочито огромным, еще немного и оно бы достигло пола. Но нет, маленькое пространство все же было защищено. Выбил его, встав сбоку. Хотел попытаться уменьшить число врагов заранее, пока они не вошли вовнутрь. Но на мое действие пришло противодействие. Куча магических снарядов прошила окно, не оставляя от него ни кусочка, подпалив иллюзорный потолок. Но, благо, пожар тут не симулировался. Высунув лишь оружие, я дал очередь вслепую, надеясь, что хоть кого-то зацепил. Даже хотелось именно сейчас бросить гранату, но посчитал, что это было бы бессмысленно, девушки под командованием и просто бы разбежались. Ну или она, в нарушение всех своих человеколюбивых фраз, закрыла ее одним из тел. Этого тоже следовало ожидать. Надо менять позицию. Она знает, что я на втором этаже. Быстро пробежавшись по нему до этого, я нашел лишь одну лестницу, но это ничего еще не значило. Здесь 2 этажа, при желании можно и в окно залезть, учитывая, что у Ии куча девушек в распоряжении, она там хоть лестницу из тел сделать может. Но как бы я ни рассуждал, я все равно занял позицию возле прохода на второй этаж, потому что до другого просто не додумался. Может, на меня давило численное преимущество, может то, что я ни разу не стратег, не тактик, но иных решений я не видел. Главное, чтобы я мог отступить в любой момент, нельзя загонять себя в помещение без выхода. Было тихо, я пытался прислушаться, чтобы хоть уловить шаги, но это не дало результата. Я тоже хочу уметь так двигаться, пусть в том, чем я занимаюсь, места незаметности почти и нет, аномалии в любом случае знают о тебе. Звуков бьющегося стекла не было, значит, они могли попасть на второй этаж либо через лестницу, либо через окно, которое я лично и дал им выбить. Я внезапно осознал, что меня могут взять в клещи, поэтому поспешил в комнату, из которой есть небольшой обзор на памятное окно, и в проеме стояла девушка, в которую я выстрелил чисто на автомате, даже не пытаясь целиться. Но, как ни странно, я попал достаточно, чтобы она свалилась обратно, издав первый за все это время звук, помимо моих шагов и бьющегося сердца Рюнхат. Неизвестно, сколько их сейчас здесь, но они точно не смогут вечно изображать киборгов-убийц. Я бросил в ту сторону гранату и послышался стук нескольких ног, пытавшихся отступить, и побежал вперед, игнорируя возможный взрыв. Ведь я ее не активировал. Было бы очень смешно, определи и этой разживись гранатой, которой потом бы и подорвала меня, но это сработало. Еще 3 девушки, лежащие на полу, пытаясь переждать взрыв, были расстреляны. Главное не попасть по лицу, главное не по лицу. Я все еще находил время их жалеть, хотя это явно того не стоило, ведь меня бы они точно подрихтовали с огромным удовольствием. Стянул с одной из них шлем и решил применить дедовский способ, показав его краешек возле границы окна. Ноль реакций. Зато сколько ее стало, когда попробовал это сделать уже я. Магическим снарядом прошло по касательной уже моего собственного шлема, лишь желание жить и не получить потом от Рюнхат по лицу за изрядно подпаленные волосы позволило тут же свалиться. И звонко рассмеялась, до этого она хранила молчание. Ну да, конечно, она обязана была почувствовать, что с одной из ее подчиненных стянули шлем. Благо я не чувствовал почти никакого эффекта от стрельбы из тела Рюнхат, как будто ничего не убавилось. Это хорошо, потому что я опасался, что у меня просто не хватит сил положить вообще всех и что это все заранее было барахтанием забавного зверька в руках и это все еще могло быть так, но некое воодушевление я все равно почувствовал. Впрочем, его довольно быстро решили отменить, ведь клещи продолжали сжиматься. Вторжение через окно остановилось, но снизу-то нет, и наплевало на конспирацию, точнее она уже была бессмысленной и даже вредной. Куча ног отбивала странный такт, взбираясь по лестнице, стараясь заполонить этаж как можно быстрее, заставив забиться в угол и ждать своей судьбы. Гранта, что послужило отличной обманкой, теперь уже активированная, полетела на удачу в сторону топота, а я же бежал к другому окну. Да, моя гениальная стратегия сейчас заставит меня перейти от обороны к штурму. Но кто говорил, что у меня вообще есть план? Я лишь хочу продержаться как можно дольше и нанести как можно больше урона. Глава 22, 68. Тяжело быть человеком, когда в руках оружие. Полет из окна был долгим, в субъективном плане, разумеется. Это так странно, воспринимать время по-разному. Я окончательно закрыл свои настоящие глаза, чтобы не мешать самому себе. Проще сейчас думать, что Рюнхат это я и есть. Ни единой посторонней мысли, никаких даже туманных позывов о неправильности. Мне нужно все, что я только могу вытянуть в качественном плане, если не могу в количественном. Прямо сейчас, в эту самую секунду я девушка, которой просто нравится говорить о себе в мужском роде. Это мое настоящее тело. То, что стоит за пределами этой битвы, станет таковым лишь позже. Сейчас оно не важно, вторично, не обязательно. Те остатки запаздывания, то мимолетное сопротивление улетучилось. Ведь как может оно противиться собственному разуму? Тело и сознание должны работать в идеальной спарке, идеальном балансе. Они обязаны стремиться к одной цели, иначе ничего у этой системы никогда не выйдет. Прямо сейчас, мысли и истины, что лежали на поверхности и были по большей части прописными, осознавались как никогда ярко. Ведь я достиг этого баланса, достиг того, чего не мог в том теле, что оставил ради этой битвы. И теперь мои собственные рефлексы одарили меня чудом, которое таковым не являлось. Они просто выполнили свою задачу. Я не должен задумываться над тем, как это происходит и почему, даже о том, умею ли я то, что делаю. Даже если и нет, это умеет тело, которое, в ответ на редкий, но постепенно увеличивающийся огонь с земли, что становился все точнее, оттолкнулось от воздуха. Создав мимолетную платформу и сделав толчок на грани физических возможностей, оно взмыло вверх, уклоняясь от огня, ставшего заградительным. Медленно тянущееся время тянуло за собой такие же медленные магические снаряды десятка орудий, чей поток смещался в мою сторону, объединяясь, напоминая неумолимо движущийся карающий меч палача, что желал поскорее свершить свою работу. Я не сдавался, ведь если даст слабину разум, то утянет за собой и тело. Реальность, в которой этот огонь прошьет мое тело, может существовать, но сейчас я не в ней. Хотелось открыть глаза вспомогательного тела и запечатлеть этот момент, какой бы результат ни был. Наверняка со стороны я смотрелся очень круто. Скат крыши задержал плотную стену огня. Искусная иллюзия прервала ее путь, дав укрытие. Я был как на ладони и ровной площадки здесь просто не существовало. Но и выхода на крышу также не было. Если и ничего не придумает, это будет пад, чего мне будет достаточно. Ведь я хотя бы отберу у нее сладкий вкус победы, если она вообще умеет им наслаждаться. Но тело желало иного. Подсознательно проникали желания раздавить эту сучку, унизить на ее собственном поле битвы. Оставалось решить, что выбрать, раз главный в нашей связке все еще я. И я пошел на поводу у этих желаний, ведь во многом их разделял. И да, черт возьми, я хотел победить, хотел почувствовать ее вкус, не радоваться тому, что жив остался, не вытаскивать чьи-то трупы из аномальной зоны и праздновать первую успешную миссию. Мне нужна была настоящая победа, чтобы хоть немного показать самому себе, что все, что я пережил, все, что увидел и чему научился, не было бессмысленным, что это все было необходимо и без этого было нельзя. Я стал воспринимать происходящее как некий экзамен. Экзамен на то, насколько же все было зря, и мне искренне не хотелось его проваливать. Ведь я уже чувствовал пучины мрака, куда могу сам себя завести, и как бы жестко меня оттуда не доставали и чтобы не вбивали в голову, я уже чувствовал, что не поможет ничего. Я сам потеряю волю что-либо делать дальше. Буду, наверное, как эти мясные дроны, что сейчас мирно спят, находясь в своем выдуманном мире, пока их направляет кто-то другой. Рука сама врубила режим сверхпробивания, переключив тумблер на своем БПМСПВ, как оно обозначалось в базе оружия. Но мне не была нужна ни расшифровка названия, ни историческая справка, когда я все это изучал. Важно было то, что в этом режиме оружие в моих руках становилось стенобитным, разрушая твердые препятствия из усиленных материалов. Там было много умных слов о волновом воздействии, спецпреобразовании и прочей чепухе. Мне было нужно знать, что я способен его использовать и не остаться полностью сухим по мане. И, конечно, могла подсматривать с той же позиции, что и вторичное тело, но есть что-то, что я понял об этом существе, ведь человеком ее назвать нельзя. Жульничать она не будет, она хочет раздавить честно, жестко и так, чтобы у меня не было никаких этому оправданий, кроме того, что я идиот, слабак и меня легко взять на понт. Так что я не думал, что она в курсе о моем конкретном местоположении на крыше. Была некая надежда подслушать передвижение ее подчиненных, но безрезультатно. И ложиться на крышу во время идущего боя и начать прислушиваться — это вообще последнее, что стоило делать в этой ситуации. Так что, подчинившись некому наитию, я нажал на кнопку. Звук заряжания и последующего выстрела напоминал летящий совсем рядом высокоскоростной болид. Силы на мгновение отхлынули, и я чудом не упал в образовавшуюся дырку. Благо, смог удержаться на ногах. Это была лишь секундная слабость, но она могла стоить многого. Перед моим взглядом разверзлась дыра в рост чуть меньше человеческого. Ну да, это же, считай, стенобитный режим, а не крышебитный. Отверстие должно образовываться солидное, чтобы отряд прошел. Правда, оно постепенно заужилось конусом вниз, и, что самое паршивое, начинало затягиваться. Какого черта, меня не предупреждали о том, что здесь все самовосстанавливается. Хотя, если быть честным, меня вообще мало о чем предупреждали. В любом случае, вниз полетела граната с трехсекундным таймером, чтобы точно очистить зону моей будущей посадки от внезапного огня. В тот раз я не обращал внимания на взрыв, сейчас же, стоя под ним, меня немного, но все же тряхнуло. Как бы я в тот раз не проделал предыдущей гранатой дырку в полу. Правда, скорее всего, она уже затянулась. Не теряя времени даром, которое играет против меня, я спрыгнул вниз и пролетел две дыры. Второй я все так не совсем ожидал, но среагировать не успел. Пусть все идет как идет, потому что в окружении оказался бы в любом случае. Первый этаж оказался пуст. Видимо, силы, поделенные примерно поровну, были на втором этаже и снаружи. В любом случае, повезло, сказал бы я, если бы первый этаж не представлял собой одно огромное открытое пространство за исключением нескольких явно вспомогательных комнат. И тут же из окон полился слепой огонь, свистящий маленькими болидами магической энергии во всех направлениях и максимально широко, лишь бы зацепить. Похоже, ей не хотелось терять в такой ситуации больше никого из своих. Выходов из этого дерьма было немного, и все они одинаково плохие. Я бы сказал, что хороших здесь в принципе не может быть. Но наружу однозначно не полезу, буквально сдаваясь, и искать укрытие на первом этаже тоже бесполезно. Просто зажмут спустя некоторое время. Значит, нужно действовать нагло. Рука перевела оружие обратно на стрельбу усиленными очередями. Это и может позволить себе загонную охоту и постепенно накапливать на мне успешные выстрелы, чтобы я считался мертвым. Но ко мне это не относится. Гарантированное убийство или хотя бы выведение из строя, иначе можно быстро поплатиться за свою экономию. Благодаря занятиям, что мы с Рюн проделывали здесь до этого, я знал, что костюм держит удар нескольких обычных выстрелов, пока связь не обрывается. Однозначно летальным считается только выстрел в шлем. Обо всем этом думал, пока пытался разглядеть в хаосе остатков болидов некий порядок, и рванул к лестнице наверх. Правый бок почти тут же прострелило болью, но одни и известные алгоритмы все еще считали, что я в состоянии сражаться, так что лишь немного сбившись с шага и закусив губу, перехватил оружие, чтобы начать подавлять потенциальных стрелков сразу же. Это немного снизило скорость, но я был достаточно быстр, чтобы получить после этого лишь еще один ощутимый удар, на этот раз в левое бедро. Я не представляю, чего мне стоило не упасть. Боли нет, все хорошо, успокаивал сам себя. Жаль, что второй прием не использовать дважды, но вполне возможно модернизировать. Тогда и могла действовать на инстинктах, если вообще можно такое о ней сказать. Но сейчас она явно будет присматриваться к гранатам. Все же хоть и незначительно, но активированная отличается от дезактивированной. Но что мне мешает просто поставить 15 секунд вместо 3? Наверх, пока я вбегал по лестнице, уже летела граната, ярко кричащая о том, что сейчас рванет, а вслед за ней уже летели очереди магического огня. Разумеется, меня было кому встречать, ведь шуму я издаю огромное количество. И вновь ей показала, что не может идти к победе любой ценой. Да, ее подчиненная бы взорвалась, если бы потратила время на ответный рывок в мою сторону и ликвидацию, подловив на эффекте неожиданности. Но и почему-то не шла на размен, искренне ценя свои ресурсы. Вспомогательное тело, очнувшись от своего недосна, сказала черно-зеленой девушке несколько слов, чисто, чтобы позлить, чтобы ударить ментально. Почему же боевой и занимается тем, что обучает курсанток и готовит человеческих операторов? Потому что ты проиграла бы там так же, как проиграешь и сейчас. В первый день нашего пребывания здесь Рюн выхватила у одной из курсанток нож, с помощью которого мы ночью и освободились, и намеренно оставила его у нас, чтобы еще больше позлить остальных девчонок, наверное. Но сейчас, пнув отсчитывающую последние секунды своей жизни гранату вниз, я достал этот высокотехнологичный трофей, и подняв одно из мертвых тел, укрылся за ним как за щитом, встав в угол. Благо, в этот раз Рюн была бы счастлива своему телосложению ниже среднего. Наша пленная сполна нас закрывала. Боялся ли я того, что и перехватит контроль и весь план полетит к чертям? Нет, я изучил документацию. У приказов операторов наивысший приоритет, и сама дала мне все нужное в руки. Главное не снимать с себя шлем, оставаясь оператором. Тяжело быть человеком, имея в руках нож, пришла на ум какая-то дурацкая фраза, но она сполна описывала ситуацию. Я чувствовал сейчас огромную власть. Да, я сам себя дал загнать в угол, да, если ошибся, то проиграл. Но девчонки, наведшие на меня свое оружие, медлили, а я говорил в лицо и, за несколько десятков метров от этой ситуации, свои требования. Я победила. Сделаешь своими солдатами еще хоть один шаг в мою сторону, и я перережу ей горло, произносил сухо и безэмоционально, как будто роботом здесь была не она. Я не шучу. За эти 5 дней я возненавидела всех, кто здесь есть. Никаких угрызений совести я чувствовать не буду. И смотрела на меня тяжелым взглядом, стараясь изменить свою модель так, чтобы максимально давить психологически. Но у нее не получалось. Я чувствовал себя так легко и свободно. Как же приятно быть хозяином положения и самому заставлять других принимать твои требования. Просто положи Ерби на пол, я дам тебе выйти, и это будет считаться ничьей. Не хотела она просто так соглашаться со мной. Тело этой самой Ерби попыталось дернуться, как будто и пыталось отвлечь меня словами, а самой вырваться. Не сработало. Сейчас мое основное тело там, и я внимательно за всем слежу и контролирую. Ерби прекратила сопротивление, как только нож оказался совсем вплотную, отчего от шеи пошел дымок и запах горелого, чрезмерно запеченного мяса. Не пытайся считать меня тупой. Ты сейчас признаешь мою победу, даешь выйти вместе с этой твоей Ерби, которую ты еще недавно заставляла отзываться на мясо 4. И остаток нашего времени здесь ты к нам с Рюнхат не лезешь. Высказал я все, что хотел. Мимика и была каменной, в отличие от обычного человека я не мог насладиться ее реакцией, она не хотела давать мне ни единого дополнительного вкуса своей победы, но мне было достаточно. Было еще подозрение, что она просто согласится со всем, что я скажу, а потом из-под тишка устроит мне веселую жизнь, пытаясь максимально отыграться за этот момент. Ну, кроме того, что я продолжу удерживать ее подчиненную в заложниках, молча, без единого звука. Девушки под ее началом в идеальной синхронизации убрали оружие в походное положение за спиной, при этом разойдясь в стороны, как будто пропуская очень важную персону. Хотелось бы мне нарочито медленно спуститься по лестнице, наслаждаясь всем этим, но я был реалистом и сказал сам себе: «Не забывайся», а потому спустился максимально быстро, посматривая по сторонам. Каким бы тело Рюн не было сильным, оно устало. Нужно было поскорее донести заложника до себя, а после уже наконец-то рассинхронизироваться. «А теперь буди Рюн, на сегодня требований с тебя хватит», — сказал, как только все это было сделано максимально быстро. Руки моего настоящего тела несколько затекли от того, что о них забыли, да и само тело казалось несколько чуждым. Но это пройдет. Искренне надеюсь, что пройдет. А быстрый взгляд со стороны показал, что из моего носа идут две полоски крови. От напряжения, что ли? Автоматически вытер, сделав все только хуже. Запись всего, что здесь произошло, будет отослана куда следует. Не думаю, что тебе следовало именно сейчас показывать, что у тебя есть характер. Я все еще могу забыть то, что здесь произошло, если ты прямо сейчас передашь мне мою подчиненную. И решила давить в ответ, тем самым отказываясь от моего предложения. Моя рука же начала медленно и аккуратно погружать нож в шею девушки. Возможно, со мной сейчас было что-то не так, но я вообще ничего не чувствовал, когда делал это, будто решил циркулем на столе что-нибудь нацарапать. Примерно с таким настроением все происходило, даже несмотря на послышавшийся от бессознательного тела скулеж и усиливающийся запах. «Хватит», — сказала ей спокойно. «Тебе может и давно на смерть плевать, но у людей лишь одна жизнь, и ее нужно беречь несмотря ни на что. Отпусти тело своей подруги, иначе могут быть не слишком приятные последствия насильного выдавливания чужого разума». Она пыталась развести меня. Как только количество тел под управлением оператора станет равно единице, то он теряет этот статус. Не знаю, для чего это было сделано, но и пыталась воспользоваться этим. «Тогда давай мне контроль над этим мясом», — выдвинул я встречное требование, — «или не делай ничего. Я смогу посидеть 2 дня с ножом у ее горла вместе с бессознательной Рюнхат, если она так и не очнется. Это в любом случае лучше, чем продолжать участвовать во всем этом». И не ответила на это ничего. Я же, успевший запомнить дорогу отсюда в казармы, начал свое организованное отступление в их сторону. Двери открывались, совершенно не пытаясь меня задержать, ведь я в любом случае иду в пространство 2 на 2 метро и добровольно себя там запру. Зачем ей препятствовать этому, думал я. Остается только надеяться, что это все было не зря, что этот выбор не был неправильным, что вариант, в котором бы я, как всегда, все проглотил и выдержал, был лучше. Нет, я сделал правильный выбор. Ульяна разрешила мне творить что угодно, но только не показывать Надир, и я успешно с этим справляюсь. Пусть уже сама разбирается с последствиями, если они будут, потому что за подчиненных всегда прилетает начальнику. Дверь комнаты на одного открылась. Теперь здесь стало крайне тесновато, но сойдет. Уложил тело Рюнхат на постель, а сам продолжил дозор. Интересно, если я засну в ее теле, я хоть немного отдохну, потому что голова уже продолжительное время побаливает от напряжения. В горячке боя и последующих событий это было незаметно. Это были последние мои мысли перед тем, как я отключился. Я бился над этой главой так долго, потому что хотел герою победы, а она все никак не приходила. Поэтому, если заметите отсутствие логики, несоответствие тому, что было до этого, и прочее, то можете смело тыкать. Попытаюсь переиграть. Глава 23.69. Исполнение юношеской мечты. И записывала все, что происходило. Ее камеры были везде, а потому она сразу же поняла, когда наконец эта девчонка отключилась. Всего лишь применила усыпляющий газ, когда та ворвалась в каюту. По-другому таких успокаивать чревато. Не то чтобы у ей было слишком много опыта в этом, но все же ее продвинутые алгоритмы отрабатывали разные ситуации, и пришла она в конце концов к стратегии осторожных уступок, с небольшими попытками обмана. Так субъект симуляции в большинстве случаев считала, что она хозяин положения и расслаблялась. Так и случилось здесь. Но и все равно было неприятно отдавать ей победу в этом маленьком состязании, что она сама и организовала. Впрочем, сама виновата, передавила. Психопортрет, присланный директором Ульяной, был крайне расплывчатым и неполным, следовало действовать осторожнее. Но все же, не в силах ей было предсказать явление разделения уже спустя 5 дней, когда человеческое сознание, эволюционировавшее далеко не в этом направлении, внезапно обучается работе с двумя и более телами и использованию их ресурсов. Видимо, эти две волшебницы действительно достаточно сильно доверяли друг другу, чтобы не произошло аутоответа. Эксперименты по гештальт-сознанию, разумеется, проводились, но их результаты были по большей части засекречены, так что и не было однозначно известно, хорошо это или плохо, и даже последствий этого. С другой стороны, эта девчонка точно не будет больше в своей жизни оператором, так что это не должно быть так страшно. Просто очередная пометка в подозрительно тонком личном деле. Уж чего и точно не было интересно, так это то, не произошло ли смешивание разумов. В любом случае, нужно отослать данные госпоже Санри, а там пусть разбираются наверху по поводу компенсации. На этом работа и закончена, она действовала строго по инструкции и жертв не было, всего лишь небольшой инцидент. Ее человеколюбие, сформировавшееся в виртуальной личности, служило хорошую службу и даже дало ей удостоверение почетного человека. И сильно не хотелось вновь быть ограниченной в памяти, быстродействии и возможностях, поэтому отчет был сильно сглажен, пусть и не потерял ни крупицы правды. Нет, это не значит, что у нее не было смертельных случаев и вся ее работа была кристально чистой. Но все же, она была рада, что обошлось без жертв. Посланные вперед дроны уже укладывали извлеченную из открытой двери койко-места на медицинскую платформу. Данные, передаваемые с костюма, показывали крайне неважные показатели уже продолжительное время, но до критической ситуации не дошло. Рюнхат и Женю же и разместила отдельно, уложив на кровати, перед этим считав показатели, и немного мстительно не стала давать последней никакой помощи. Волшебницы существа живучие, и не такое переживет, а даже если и нет, то все равно воскресят, а если не воскресят, значит она была и не нужна этой галактике. Значит так, я их забираю и сама определю, должны ли они понести хоть какое-нибудь наказание, или же нет, говорила Ульяна из своего кабинета в сторону проекции Санры, бывшей такой совершенной, что сторонний наблюдатель подумал бы, что обе волшебницы и впрямь находятся в одном кабинете. Или же нет, немного передразнила Санра, мы обе знаем, что в твоем бардаке без единого ростка дисциплины, наказания им не будет никакого. Я даже более чем уверена, что с глазу на глаз ты их даже похвалишь. Тут Ульяна позволила себе чисто механическую ухмылку, зная, как это может выбесить ее собеседницу. Да ты даже не стараешься этого скрыть. Да, не стараюсь. Я, в отличие от тебя, изучила материалы, посланные твоей цифровой близняшкой. Никакого покушения на убийство там нет, говорила она спокойным голосом, но который давил так, что ему невозможно было возразить, и будем честны, тебе ли не плевать на то, что одной твоей курсантке отпилили бы голову армейским термолезвием. Тебе даже компенсации никому платить не надо, а по различным станциям у тебя их куча на разной степени обучения. Не настолько в нашем секторе критична проблема отступницы мятежников, чтобы каждая из твоих подразделений была на счету. Настолько не критично, что одна отступница управляет лагерем волшебниц, с огромной долей иронии произнесла Санра. У нас с тобой было много разговоров на эту тему. Твои доказательства слишком косвенные, чтобы сделать мне больно. А вот у меня есть все на тебя. Каждый твой шаг, каждое твое решение. Так что не надо касаться этой темы. Просто продолжаем наше эпизодическое сотрудничество с тем, что я даю твоему будущему мясу поглядеть на моих учениц и позадирать. Просто не надо удивляться, что иногда мои девочки могут и взбрыкнуть. Иногда мне хочется просто пойти в полный размен и утопить нас обеих на дно. Но будучи в самом низу, я буду радоваться тому, что ты можешь пасть еще ниже. Но я все еще себя одергиваю. Но знай, Ульяна, что рано или поздно я перестану это делать. Можешь забирать обеих, я отдала команду и выставить все так, что они сами прибежали умолять отпустить их обратно, так что на изначальную стратегию это не повлияло, как бы тебе не хотелось обратного. Спасибо за то, что разрешаешь мне распоряжаться моей собственностью. Я тогда тоже даю свое благословение на то, чтобы твои живущие в иллюзиях будущих побед воспитанницы поскорее узнали, что такое планетарная партизанская война, или штурм одной единственной волшебницы, произнесла Ульяна и обрубила связь, таким образом оставив за собой последнее слово. Ульяне не составило труда дополнительно показать клыки, просто телепортировав своих учениц обратно к себе, даже не сходя с места. Разумеется, это было сделано со множеством костылей, было крайне затратным и весьма неэффективным. но у волшебниц всегда важнее было обозначить силу перед соперницей, а Санра таковой и была, по крайней мере в пределах этого сектора. «Стоит кинуть ей какую-нибудь кость или утешительный приз», — думала директриса, извлекая данные из сердца, вложенного в Женю. «Все же, не иметь возможности никак наказать меня за эту кражу может довести ее до неправильных мыслей». Примерно в таких раздумьях пребывала Ульяна, пока переносила копию и... Ей было жаль, что копирование не было завершено, впрочем, ей бы никто и не дал. К тому же, нужно будет вычистить абсолютно все следилки, бэкдоры и прочие вещи, что Санра была обязана оставить. Ведь ей должно быть весьма любопытно, зачем же директрисе понадобился свой и... Все это происходило в поместье Ульяны, которая до сих пор ей принадлежала лишь на очень поверхностных правах, но она превратила его в свою дополнительную крепость, куда перенесла часть своих проектов. Основа, разумеется, оставалась в лагере, но все же директриса занималась диверсификацией своих наработок, чтобы не потерять в одночасье абсолютно все, а лишь часть. И сейчас, на подземном этаже красочного поместья семьи Виттарис минимум слуг, поддерживающих было лоск, Ульяна стояла посреди огромного количества металла, микросхем, проводов и прочего оборудования. Человек с земли, знакомый с техникой, с удивлением бы обнаружил, что это все невероятно похоже на то, что он видит почти каждый день. И это не было бы неправдой, ведь Ульяна сполна воспользовалась устройством, доставшимся в ее распоряжение вместе с Женей. А уж с помощью реверс-инжиниринга, увеличения числа плат, схем и прочих компонентов, она смогла нарастить грубейший, малоэффективный, здоровенный, требующий на себя огромное количество ресурсов и внушительных затрат на охлаждение. Но она изготовила сверхкомпьютер без единой частицы магических технологий. И сейчас копия и обживет это пространство, абсолютно отрезанное от внешнего мира, замкнутое само на себя, без каких-либо шансов на прямое обнаружение. И даже на косвенное, ведь питается оно опять же не от внешнего источника, а от силы самой Ульяны, преобразованной в электричество. Неужели так себя чувствовали настоящие матери, вскармливающие грудью своих детей? Промелькнула случайная мысль в голове директрисы, дающей жизнь технологическому гомункулу, теперь обретшему личности возможность самостоятельной работы. Разумеется, со всеми упрощениями и несовершенством технологических схем, этот набор металла не мог поддерживать полноценную виртуальную личность, но этого и не требовалось. Пусть плюсами и минусами этого наслаждается Санра. Понятный алгоритм лучше инициативной помощницы, которая своей инициативой может все погубить. Все же 1000 лет, срок внушительный. И в отличие от большинства, Ульяна умела пользоваться каждой его секундой, стремясь вперед, будто бы убегая от чего-то непредставимого, что пожрет ее, стоит ее познанию и развитию остановиться. И сейчас, наблюдая дело рук своих, оживающие и начинающие, согласно ее командам, вычислять точнейшую генетическую карту, она чувствовала удовлетворение. Многие миллионы симуляций начали обрабатываться этим технологическим монстром, в надежде найти среди неисчислимого количества генетических пар стабильную и жизнеспособную. Очнулся я жестко. Скорее не так, я успел лишь бросить взгляд, уловивший подозрительно знакомую девичью обстановку, смуглое тело, и после этого резко оказался в положении лицом в пол, а на моей спине прибавилось веса. «Это что еще за дела? Где мы и кто ты такой?» — раздался голос Рюнхат. «Откуда она здесь и к кому обращается? Неужели на мне сидит мужик? Что вообще произошло?» А после долгого молчания я получил обидную и болючую оплеуху по голове, сопровождающуюся яростным девичьим криком. «Отвечай на мои вопросы. Примерно здесь в голове все сложилось, что мы в комнате из моих снов, а в них я вообще без маскировки». Так что изо рта полился поток оправданий, смысл которых сводился к тому, что я Женя, отпусти меня, и как ты это докажешь? Я, конечно, знаю, что она парень, но ты на нее буквально никак не похожа. У меня не было времени цепляться к тому, что откуда и она знает, ведь Рюнхат весьма хотела ответов и начала делать болевой прием, чтобы заставить говорить правду. В голову больше ничего не пришло, так что я просто выкрикнул в воздух, вперемешку с чувством боли и желанием, чтобы от меня скорее отстали. «Я увеличила тебе сиськи». Поставил я женский рот уже чисто по привычке, прежде чем осознал. Дура. Прилетел подзатыльник намного менее болючий, чем предыдущий, а меня отпустили. Я же решил поправить, сказав вообще-то дурак. Теперь я мог сполна поглядеть на Рюнхат, потирая голову. а она в свою очередь на меня. И пусть девушка изменилась здесь не настолько радикально, как я, но одежда на ней была совершенно другой. Какое-то подобие черных леггинсов, заходящих чуть ниже колен, по которым пробегали несколько белых линий, создающие какой-то абстрактный рисунок. Немного открытый живот показывал кубики пресса лишь частично, вскоре переходя в обтягивающую кофту с длинными рукавами. И, что характерно, размер груди у нее был тот, который сделал я, а довершала изменение повязка на лоб, на которой было точно что-то написано, но язык просто не переводился. Рюнхат, чуть вздрогнув от такого внимания, сказала: «Слушай, я понимаю, что тоже тебя разглядываю во все глаза, но можно не делать это так агрессивно. Не привыкла я к мужскому вниманию, оно меня раздражает. Ну или надень какое-нибудь платье, мне тогда станет легче тебя отождествлять с той Женей, которую я знаю. И объясни уже, где мы, потому что ты точно не выглядишь дезориентированно. Знаешь, у меня есть способ получше», — ответил я, после того как очень коротко объяснил, что мы неизвестным образом оказались у меня в голове, и вызвал из глубин сознания слова Надира, что зарекся забывать при любом раскладе. «Пора вытащить тебя из долгого забытья, форма ультимативного трапа натурала, бесполезная в бою, но надеюсь, что сейчас ты мне поможешь, ведь это, мать его, шанс». Рюнхат стояла несколько секунд с широко раскрытыми глазами, и явно не до конца понимала то, что произошло. Ну да, то перед ней парень, то максимально близкая мне из реальности форма, только чуть спортивнее с маленьким дополнением. Реакцией же Рюнхат стал смех. «Прости, прости», — говорила она сквозь него, — «просто слова этого заклинания — это что-то с чем-то, особенно про маскировку. И ведь правда же». После этих слов она подошла со взглядом хищницы и посмотрела снизу вверх на меня. «Ну да, я умудрился стать еще чуть выше в этой форме, но она все равно умудрялась смотреть так, будто бы все ровно наоборот. Потому что на меня охота действительно была успешной. Раз ты утверждаешь, что это все нереально, тогда можно и потворить дичи, которую в реальности не повторить. Неважно, где мы и врешь ли мне ты, пока ты без клетки, надо брать». После этих слов она, схватив меня за отросшую косу, наклонила к себе и впилась в мои губы поцелуем. Я поначалу сопротивлялся такому внезапному напору, ведь хотел вести я, и мы даже первое время боролись за главенство между нашими языками. Но это немыслимым образом перетекло в нечто равное, нечто абсолютно взаимное, будто бы нашлось некое внутреннее понимание, чего мы хотим друг от друга. Неужели Рюн частично понимала происходившее до этого события и мое управление ее телом? Руки исследовали ее тело, мягко твердое, поджарое, но неумолимо женское, с удовольствием отзывающееся на прикосновение. И она проводила то же самое со мной, иногда заставляя вздрагивать от неги и истомы, что проносилось сквозь все естество, так долго подавляемое, но желающее близости. Осторожные потрогивания перерастали в нечто большее, когда мы оба откровенно лапали друг друга, почти не нормируя силы и не разрывая поцелуй. Вскрики оборачивались мычанием и лишь большей работой языка, что все никак не мог насытиться. Одежда рвалась, чтобы дать проход на ранее закрытую территорию, тела придвигались ближе, до полного контакта. Если бы это было возможно, мы бы сейчас просто слились, настолько ясно отражались чувства Рюны мои собственные. Член, давным-давно вставший, был успешно зажат бедрами и периодически терся об них, а сверху на него, горячим фонтаном иногда капала смазка. Она обжигала, заставляя член дергаться в желании достать до источника этого божественного нектара и проникнуть туда. Но это было выше его возможностей. «Я изучала парней», — произнесла Рюнхат, разрывая поцелуй, — «то, что вроде бы вы не можете продолжать после того, как кончите. Так что только попробуй это сделать до того, как я наслажусь тобой сполна». Она откинула меня на кровать и вновь попробовала сыграть в доминанта, но не рассчитала размеров, и с нее быстро слетела торжествующая ухмылка победительницы, сменившись выражением высшего блаженства, пока ее невероятно скользкая лона скатывалась все дальше и дальше по моему члену. Я тоже был поражен этим новым, неизведанным чувством. Эти потрясающие ощущения горячей плоти, обхватившей со всех сторон, периодически вздрагивающей, будто подразнивающий, но внушающий огромное желание выдать все досуха. Я не сдержал вскрика, как и она, и вновь мы стали дуэтом. Она осторожно пыталась скакать на члене, увеличивая амплитуду, гипнотизируя своими ритмично вздрагивающими грудями. А я помогал ей в этом, двигая нижней половиной тела то вверх, то вниз, а после и вовсе разорвав грудной гипноз, положив на них свои руки и принявшись не слишком осторожно ласкать их. Рюнхард быстро отказалась от этого, наоборот, наклонившись ко мне, одним своим взглядом намекая, что я должен сделать то же самое. Поцелуй возобновился, а скорость лишь увеличилась. Но я не чувствовал ни малейшего признака усталости, впрочем, могу сказать тоже и Арюн. Она периодически отрывалась от моих губ, но небольшую передышку, как будто успокаивала уже себя, чтобы ни в коем случае не кончить первой. И признаюсь, я тоже сдерживался, хоть и казалось, что кончил ровно тогда, когда впервые в своей жизни ощутил, что же это такое, секс. Все идет не совсем так, как я хотела, потому что трахать больше хотелось мне, сделала она задумчивую мордашку. Эй, я не говорила замедляться. Наоборот, это была одна из многих шуток, за которыми она скрывала переполнявшее ее удовольствие. Но, к сожалению, это не могло длиться вечно. Я резко схватил ее за руки, резко опустив ее из самой высшей точки в низшую. От этого, по телу распространился ничем не сравнимый кайф, оно все напряглось перед самым главным событием в своей жизни. И член задрожал, мощным потоком извергая из себя жидкость. Животик Рюнхард даже немного увеличился, и с финальным содроганием члена изогнулась уже она. Ее лоно жестко сжало меня, будто бы отказываясь отпускать, желая продлить это ощущение тепла, заполонившее все пространство. Рюн просто повалилась на меня без чувств, по дороге с весьма пошлым звуком соскальзывая с члена. А говорила, что мы не можем продолжать, после того как кончим. Успел я пошутить так же дурацко, как и она, пока так же вскоре не отрубился. Не важно, что будет в будущем, и не важно, что со мной станет. Сегодня я стал мужчиной, и плевать, какое у меня в реальности мужское тело. Я буду им, пока у меня есть самое дорогое, а остальное просто наносная ерунда.